2 июня 2011. Уиндермер, Флорида. Когда большой мечтатель фантазировал о том, как все должно закончиться, сценарий в его представлении всегда был одним и тем же. Шакил О'Нил танцевал на параде Победы, празднуя очередной титул NBA в еще одном городе страны. Толпа болельщиков взволнованно и довольно визжала, наблюдая за выкрутасами шага чемпиона. Когда наступил подходящий момент, он схватил микрофон и поблагодарил всех, объявил свое последнее место проживания городом титула, а потом метнул бомбу. «Это конец. Я все». Он думал, что это произойдет в Бостоне. В июне 2011-го он рассчитывал прокатиться вдоль Бойлстон-стрит на чемпионском прогулочном катере в компании KG, Пола и Рея. Вместо этого он оказался в своем доме в Айлворте вместе с Майклом Даунингом, генеральным директором Таут, нового социального видеосервиса, который Шак планировал использовать в качестве платформы для объявления о своем окончательном уходе из баскетбола. Таут был никому не известен, когда люди из этой компании обратились к нему в поисках скачка популярности, обеспечить который было под силу только Супермену. Шак дал обещание сделать свое громкое заявление посредством Таут в обмен на кресло в наблюдательном совете компании и небольшой процент акций в капитале. Но что более важно, это был новый для Шака способ наладить связь с фанатами. Объявление о завершении карьеры прошло без конфетти, прогулочных катеров и чемпионских перстней, но совсем без фанфар не обошлось. После того, как он отправил свое 15-секундное видео, Таут за 3 часа прирос 500 000 новых зрителей. «Мы сделали это. 19 лет, детка. Я очень хочу вас поблагодарить. Именно поэтому, сообщая вам первым, я собираюсь на пенсию. Люблю вас. Скоро поболтаем». Таутнул Шак. После этого 28 596 очков за карьеру, 13 099 подборов, 3026 ассиста, 2732 блокшота, 4146 фолов и 15 попаданий в сборную всех звезд вмерзли в ткань времени навсегда. Таким стал итоговый счет его карьеры, охвативший 6 разных команд и 4 чемпионских титула. К своим последующим интервью в этот день О'Нил подходил с фирменной веселостью. Но когда солнце село за горизонт у него дома на берегу озера, а он нанес последние штрихи на финальный образ своей карьеры, его захлестнула волна меланхолии, не отпускавшая его в кровати и даже во сне. «Мне было грустно», — признавался Шак. «Я ненавижу, когда мне не удается самому написать конец своей истории». «Когда я завершил карьеру, объявив об этом через Таут, я провозгласил себя императором социальных сетей. Это целый новый мир, за которым нужно поспевать. Помню, как в первые мои пару лет в Лейкерс мои консультанты пришли ко мне и сказали: «В интернете появилась новая штука. Это поисковая система. Можно вбить в строку почти все, что угодно, и она выдаст тебе всю информацию по теме». Мне это показалось очень интересным, поэтому я решил инвестировать в новую компанию под названием Google. Скажу вам честно, я почти забыл об этом, но однажды наш инструктор по физподготовке Гэри Витти принес на тренировку газету и, прочитав статью о Google и инвесторах, заработавших на нем большие прибыли, сказал мне: «Черт бы тебя побрал, Шак! Да ты везде!» Именно так. Нужно быть осторожным, пользуясь социальными сетями. Мне сильно неприятны люди, выкладывающие в Твиттер каждое мгновение своей жизни, пусть даже это суперзвезды. Я съел сэндвич с курицей, он был промокшим. Да кому какое дело? Если грамотно управляться социальной сетью, она может стать очень ценным инструментом. Можно использовать ее для того, чтобы транслировать свои послания. Можно использовать ее для продажи и продвижения чего-либо. Можно использовать ее для общения с другими людьми. Если у меня 3 миллиона фолловеров, я не стану пихать им в глотки то, какой я крутой, какой богатый и какой успешный. Вы не увидите, как я публикую в Таут. Я сейчас в своей тачке за 500 000 баксов. Или «Я сейчас за кулисами на концерте Бьонсе». Некоторые из спортсменов в Твиттер настолько зациклены на самих себе, что это вызывает сильное отторжение. Таут – крутое средство, потому что оно позволяет вам добавить видео в ваши твиты. А вы знаете, как я могу зажечь на камеру, когда у меня хорошее настроение. Как только я объявил о завершении карьеры, мне позвонили из ESPN, из TNT. Они хотели нанять меня в качестве эксперта, освещающего баскетбол. В итоге я выбрал TNT. Мы с Чарльзом Баркли вместе будем говорить там о баскете. Не могу дождаться. Поскольку Тернер также владеет Cartoon Network, нам довелось обсудить и анимированное шоу с вашим покорным слугой в главной роли. Свою пресс-конференцию по случаю завершения карьеры я провел в своем доме в Айлворте. Моя мама живет по соседству, а отец по-прежнему в Орландо, и здоровье у него сейчас не очень. Поэтому я хотел сделать так, чтобы им обоим было легко добраться. Перед этим в моем доме побывали самые разные люди, и я был немного на взводе. Приехал мой дружище Деннис Скотт, и мы сделали с ним маленькое интервью для NBA TV перед пресс-конференцией. Потом я надел свой костюм, вышел к журналистам и сделал все, как полагается. Держал эмоции под контролем, благодарил правильных людей и избегал слез, предпочитая им смех. Мы открылись для вопросов, и первой задала мне моя мать. Она сказала: «Давно я не слышала, чтобы ты говорил так быстро». «Я нервничал, мамуля, прости», — сказал я. Репортеры задавали мне много вопросов, и один из них был таким: «Ваш уход на пенсию окончательный?» Очень многие суперзвезды, даже MJ и Мэджик, завершали карьеру, но спустя несколько лет возвращались снова. Я сказал им: «Я не вернусь, и позвольте мне объяснить, по какой причине. Ближе к концу карьеры я стал становиться немного эгоистичным. Я всегда слышал, что двумя самыми главными доминаторами в лиге были Шакил О'Нил и Уилт Чемберлин. Уилт набрал 31 тысячу очков, а я остановился на 28 тысячах. Если бы у меня было на пару сотен очков меньше, чем у него, я бы вернулся, чтобы обойти его, и это сделало бы меня баскетбольным доминатором номер один в мире. На днях мы разговаривали с отцом. Он сказал: «Сколько у тебя очков?» Я сказал: 28 тысяч. Он сказал: «Ну и лошара. Если бы ты бросал штрафные так, как я тебя учил, ты бы набрал 30 тысяч очков». Я ответил: «Ты прав». Баскетбол был громадной частью моей жизни. Но у меня предостаточно и других деловых интересов, которые не дадут мне заскучать. У меня есть несколько фитнес-клубов в Форт Лодердейле, Бока-Ратон, Коконат Гроув и Орландо. Я владею 20 автомойками в Хьюстоне, Батон-Руж, Атланте и Орландо. А еще у нас есть 18 автомоек с самообслуживанием, на которых можно за монетки помыть машину самостоятельно. У меня есть обувной бренд «Данкмен», который мы создали с расчетом на семьи с низким достатком. Они не могут позволить себе тратить сотню долларов за пару кроссовок для своих детей. У меня есть часы, выпускаемые под моим именем, и линейка солнцезащитных очков. Кроме того, я инвестировал во франшизу Five Guys Burgers. У меня замечательные отношения с компанией Kraft, выпускающей вкуснейшие печенья Oreo. Вы могли видеть, как я ем их в эфире телевидения. У меня есть то, что называется Facial Recognition Advantage, FRA, преимущество узнаваемости. Благодаря тому, кто я такой и чего добился, я могу завести разговор с кем угодно. Недавно я встречался с генеральным директором Dunkin' Donuts. Мы обсуждали открытие мной нескольких заведений в этой сети по франшизе. Если бы я не был Шаком, у меня, скорее всего, не было бы всех этих возможностей. Но я Шак. Просто огромен, брат. Больше самой жизни. Какие еще выпадают возможности профессиональным спортсменам? Им решать, как преподносить себя на рынке. Могу сказать вам, что вас ждет, если вас зовут Дуайт Ховард или Мэджик Джонсон. Потенциал есть и у таких ребят, как Реджин Рондо, если он, конечно, захочет его реализовать. Его характер несколько отличается, и ему может не понравиться все время быть на виду. А теперь возьмем ребят вроде Биг Бэйби. Он до смерти хочет стать таким же. Но на шкале FRA Он располагается недостаточно высоко, чтобы получить то, чего так желает. Ища возможности расширить свое портфолио, я первым делом приобрел сервис автомоек самообслуживания. Во вторую очередь я вложился в Google. В третью купил долю в Vitamin Water. В четвертую занялся круглосуточными фитнес-клубами. Потом я инвестировал в компанию по производству реактивных самолетов. Теперь я владелец всех этих предприятий, но если у тебя нет FRA, тебе будет очень тяжело. Я владею долей в Muscle Milk. Когда экономика пошла на спад, я вложился в несколько сделок с недвижимостью. Большинство моих инвестиций оказывались очень здравыми, очень успешными. Но, как и у всех, у меня было несколько вариантов, которые от меня ускользнули. Одно из самых больших моих сожалений связано с тем, как сложились мои деловые отношения с великим Говардом Шульцем, генеральным директором Starbucks. Он искал возможность продвинуть бренд Starbucks в менее обеспеченных городских кварталах. Он вел переговоры с Мэджиком Джонсоном, которому предлагал стать лицом компании. Но Лестер Книспел, мой казначей, имел очень тесные отношения с Говардом, поэтому сказал ему: «Дай Шаку шанс проявить себя». Говард ответил: «Я довольно далеко продвинулся с Мэджиком». Но Лестер когда-то помог ему раскрутить Starbucks, поэтому Говард согласился встретиться со мной. Мы поехали в его дом в Сиэтле и поужинали вместе. У него была замечательная жена и очень милые дети. Мы здорово провели время. В какой-то момент я извинился и вышел из-за стола, чтобы отвезти его детей наверх поиграть в видеоигры. Пока меня не было, Говард сказал: «Лестер, ты прав. Он очарователен, обаятелен и умен». Другими словами, сделка была на мази. Меня позвали вниз, где Говард расставил на столе чашки с разным кофе и эспрессо. Он улыбался, Лестер улыбался, и я знал, что все складывается хорошо. Он начал всем разносить кофе и обратился ко мне: «Шакил, что я могу принести для тебя?» Я ответил: «Ничего, спасибо, я не пью кофе». Лестер выглядел так, словно я только что ударил его под дых. Говард немного занервничал, поэтому я объяснился: «Сожалею, но мне просто не нравится его вкус. Правда в том, что я никогда не видел чернокожих людей, которые бы пили кофе. В моем представлении это был напиток белого человека». В общем, мы сели в машину, и Лестер сказал мне: «Ты же понимаешь, что сделки не быть, ведь так?» Эта история запомнится как одно из худших моих деловых решений в карьере. Но что я могу вам возразить? Я просто не люблю кофе. Я не могу изображать, что он мне нравится, братан. Была одна потенциальная сделка, которую я бы заключил сейчас, будь у меня возможность все переиграть. Когда я только переехал в Айлвард, кто-то предложил мне приобрести апельсиновые кущи, находившиеся на соседней улице. Я не мог отделаться от мысли о Кариме и его неудачном вложении в поля с соевыми бобами, поэтому сказал: «Я, пожалуй, пас». Теперь я каждый летний вечер проезжаю мимо домов стоимостью в несколько миллионов долларов, которые построили на месте тех кущ. И хотя я покинул LSU после 3 лет учебы в колледже, я обещал своей маме, что получу диплом, и получил. Честно говоря, продолжение учебы важно, если ты нацеливаешься на дальнейшее выстраивание собственного бренда. Я получил диплом LSU еще во время игры за Лейкерс. Я произнес несколько слов и сказал добрым людям Батон Ружа, что отныне LSU расшифровывается как Love Shack University – университет любви к Шаку. В 2005-м я получил степень MBA в университете Финикса. Теперь работаю над получением докторской степени в университете Берри в Майами на факультете лидерства и образования. Моя специализация – развитие кадрового потенциала. Тема моей диссертации звучит как «Дуализм юмора и агрессии в лидерских стилях». Все это означает, что мое альтер-эго, Шак, теперь в искусственной коме. Более того, к тому моменту, как вы дослушаете до этих слов, оно, скорее всего, уже будет мертво. Я решил прикончить его. Отныне я буду доктором О'Нилом. Это не значит, что у меня не будет приступов глупости. Я все так же буду нагишом делать прыжки на месте, ноги врозь, если у меня будет такое желание. Все так же буду съедать десерт перед обедом. Все так же буду красить лаком ногти на ногах. В Голливуде уже готовят для меня почву. Адам Сэндлер позвонил мне в июне 2011-го и сказал: Хочу, чтобы ты снялся в паре моих фильмов. У меня много возможностей. Мне хочется вернуться в LSU и отыскать того профессора маркетинга, который сказал мне, что большие парни не умеют продавать, и попросить его пересмотреть свою учебную программу. Я не помню, как его звали, но как-то раз я дурачился на лекции, и он сказал мне: «Надеюсь, что ты заработаешь много денег игрой в баскетбол, потому что из большого парня не выйдет достойного лица бренда». Да неужели? Я всегда старался лишний раз не афишировать, что владею чем-то. К примеру, из 15 круглосуточных фитнес-клубов, которыми я владею, только 3 носят мое имя. Его нет ни на одном из заведений Five Guys. Как нет его и ни на одном из ночных клубов Вегаса, которыми я владею. Мне принадлежат Пьюр и Шато, а еще самый большой магазин сладостей, находящийся в отеле Пэрис в Вегасе. Но имя Шакила О'Нила вы не увидите пестрящим по всему Лас-Вегас-стрип. Это просто бизнес, но даже теперь, когда я бизнесмен, я все равно порой веду себя как ребенок, особенно когда я рядом с другими детьми. Я построил себе дом в Айлворте, чтобы у моих детей было все, что им нужно для летнего отдыха, без необходимости покидать дом. У нас там есть спортзал, кинотеатр, видеоигры, плавательный бассейн, в который можно прыгать с каменной стены. У них есть отдельные комнаты и большая кухня. Теперь, когда они стали взрослее, им кажется, что выходить из дома круто, поэтому я разрешаю им тусоваться в UMCA вместе с друзьями. Мне так это нравится. У нас тут просто невероятный дом, но они все равно просят меня отпустить их в У. Я горжусь ими. Мои дети понятия не имеют, что значит быть бедным. Они, наверное, и представить не могут, каково это — гулять по улицам Нью-Йорка, уворачиваясь от пуль и наркоторговцев. Это подарок судьбы. Но они поймут, насколько это важно — отдавать тем, у кого нет столько всего, сколько есть у тебя. Я об этом позабочусь. Одна из тем, которой я хочу заняться — решение проблем бездомных, актуальных в этой стране. Их слишком много в очень многих городах на территории Соединенных Штатов. Всякий раз, когда я вижу бездомного человека, меня передергивает. Однажды я был в ЛА и дал бездомному немного денег, а потом увидел, как он заходит в алкогольный магазин и покупает себе выпивку на те деньги, которые я ему только что дал. Я не мог злиться. Это ведь была моя вина на самом деле. В другой раз какой-то бездомный попросил меня помочь ему, потому что он голодал, и я отдал ему пачку банкнот. Потом я проезжал мимо и увидел, как он устраивает обмен с другим чуваком. Очевидно, что я заплатил за наркотики для этого парня. В этот момент я решил: знаешь что? Я не хочу, чтобы бездомные голодали, поэтому в следующий раз, когда они попросят у меня денег, я куплю им еды. Теперь, когда я вижу бездомного человека, который выглядит совсем опустившимся и плохо пахнет, я отвожу его в ресторан, усаживаю в угол подальше от других клиентов и говорю менеджеру: вот сотня баксов, накормите этого парня всем, чего он захочет, но никакого алкоголя. В первый раз, когда я это сделал, бездомный парень был очень обрадован. Он сказал: я возьму бургер. Я сказал официантке: принесите ему 3 бургера и заверните еду с собой. Иногда я отвожу бездомных в продуктовый магазин, и мы набиваем там тележку доверху. Я слежу за тем, чтобы они взяли достаточно салфеток, много хлеба и какие-то продукты, которые могут храниться несколько дней, и они выходят из магазина довольными до усрачки. Конечно, уезжая от них, я думаю о том, что произойдет с ними завтра. Должен быть какой-то способ получше. Люди любят спрашивать меня, каким я хочу видеть свое наследие. Я не знаю. Как насчет такого? Я был щедрым, я был доминирующим, я был уникальным. Этого будет достаточно. По поводу NBA я могу сказать одно. Вы наблюдаете смерть истинно больших. Игра изменилась. Я помню, как смотрел игры, в которых ребята шли под кольцо и там бились за свои позиции. Большие использовали свои габариты, колотили друг друга. Но это уже в прошлом. Даже тяжелые форварды — вымерший класс. Больше не будет Чарльзов Оукли или Чарльзов Баркли. Теперь, чтобы быть тяжелым форвардом, нужно уметь смещаться, бросать джампшоты и делать пик-н-поп. Никаких заруб уже нет. Дуайт Ховард остался один. Если он не возьмет 4 перстня, я буду разочарован в нем. Нет никого, против кого он мог бы выходить на равных. Когда я играл, Юинг был на пике карьеры. А еще были Рик Смитс, Арвидас Сабонис, Алонзо Моуринг, Дикембе Мутомбо, были Влади Дивац и Кевин Дакорт. Я застал и Дэвида Робинсона, Остертага, габаритных ребят. Теперь я даже пятерых центровых не назову. У нас с Дуайтом Ховардом толком и нет никаких отношений. Мне не по душе люди, лишенные оригинальности. Меня не подкупает вся эта херня с Суперменом. Впервые я услышал, как Ховарда называют Суперменом, когда смотрел конкурс данков со своими детьми. Он исполнил восхитительный данк, и Реджи Миллер с Кенни Смитом начали говорить «Супермен в здании». И я стал думать, сдается мне, это прозвище уже занято. Но я не стал вдаваться в это. Послушайте, мои детишки бегают вокруг телевизора с маленькими плащами на плечах. Не рушить же мне их пузырь неведения. Данк, который сделал Ховард, был роскошным. Я не виню Дуайта. Я счел это проявлением неуважения со стороны Реджи Миллера и Кенни Смита. Я не до конца понимаю, почему они решили дать ему мое прозвище. Впрочем, с этим мало что можно было сделать. Мне 39, а Дуайту далеко не 37. Он пришел слишком поздно, чтобы я мог сделать какое-то заявление на этот счет. Если бы мы были одного возраста, я бы уничтожил его так же, как уничтожал всех прочих ребят. Поймите, он талантливый игрок, очень талантливый. Я завидую его прыжковым качествам. Он прыгает, наверное, сантиметров на 8-10 выше, чем я прыгал в его возрасте. Его тело — это нечто, генетика, и он работает над ним. Это я знаю точно. Он довольно странно распоряжается своей карьерой. Он хочет быть Суперменом. Говорят, что когда его контракт истечет, он переедет в Л.А. Когда я приезжаю в предместье Орландо в межсезонье, ему оказывают те же почести, что оказывали мне. Все то же самое. Но это ошибка. Он Дуайт Ховард. Он не Шак. Будь самим собой. Создавай собственный бренд. Порой я сопереживаю ему. Вся ответственность лежит на его плечах, как это было и со мной когда-то. А когда ему не удается вытащить команду на себе, он вынужден пытаться объяснить, что пошло не так, даже если сам он выдал за игру громадные цифры. В НБА ничего не меняется. Не всегда весело быть Дуайтом Ховардом. Но если уж ты назвался мужиком, что ж, тогда разгребай последствия. Когда я играл в Орландо и жаловался на то, что соперники не слезают с меня, сержант говорил мне: «Заткнись, тебе платят 40 миллионов долларов, терпи уже». Пару лет назад я немного развлекся за счет Дуайта Ховарда. Он довольно ранимый, вот я и поддел его. В 2008 я не попал в команду всех звезд и был немного расстроен этим. Перед самым перерывом на уикенд всех звезд мы играли с Орландо, и их игроки то и дело рисовались передо мной. Поэтому я решил подлить масло в огонь. Я стал говорить: «Супермен хренов, когда я был молодым пацаном, я сходился со всеми великими центровыми сам и играл против них один. Хочешь уважения? Сыграй против меня один на один». Дуайт проглотил наживку, и теперь весь уикенд всех звезд все только и говорили о Шаке и моих комментариях в адрес Дуайта Ховарда, хотя я даже не принимал участия в матче. Дуайт Ховард сказал, что ему не помешала бы помощь партнеров. Но если он хочет быть лидером, он должен делать так, чтобы ребята вроде Райана Андерсона ощущали свою важность. Райан Андерсон не великий игрок, но он умеет бросать. Так что если мяч все время у тебя, бросай его ему время от времени, на трешку. Сделай так, чтобы он почувствовал, что тоже может играть. Скажи ему: «Отличная работа, чел. Ты лучший снайпер из всех, с кем я играл». Когда я смотрел матчи Орландо против Атланты в плей-офф 2011 года, я видел, что Дуайт все время пытается все сделать сам. Он не пытался задействовать других ребят, и они двигались в совершенно разном ритме. Поэтому, когда в четвертой четверти он наконец начал делиться с ними мячом, было уже слишком поздно. Было интересно наблюдать за Майами Хит после того, как они подписали Леброна и Боша. Когда я увидел большую тройку, у меня было две мысли. Первое. Они могут стать, как та команда Майкла Джордана в Чикаго, которая прошла сезон с результатом 72-10. Вторая. Готовьтесь, парни. Вы ощутите такое давление, которого не испытывали никогда в жизни. Леброн, как мне кажется, был готов к нему. Остальные двое? Я не уверен. Дьюэйд – клатчевый игрок. Но ему не нравится вся эта болтовня. Он хочет получать хорошую прессу. Любой негатив заставляет его думать не в ту сторону. Некоторые ребята приходят в лигу без авансов, поэтому почти не ощущают какого-либо давления. Потом они подписывают большой контракт и оказываются в эпицентре всеобщего внимания. Крис Бош из таких. Он получает уйму внимания, поэтому начинает верить, что он и правда настолько хорош. Да ладно вам. Видали ребята посильнее. Он – игрок, способный набрать солидные цифры. Но он не элитный баскетболист. Он 8 лет провел в Торонто, а они никогда не были серьезной силой, никогда не играли в плей-офф. Не надо бить себя в грудь после того, как ты сошелся с двумя другими. Я не куплюсь на это, и в этом я не одинок. Люди все время спрашивают меня, если бы тебе пришлось выбрать между Дьюэйдом и Леброном, кого бы ты выбрал? Кого бы назвал главным? Вопрос и впрямь серьезный. Леброн лучше принимает решения. Дьюэйд чаще забивает решающие броски на последних секундах. Многие суперзвезды на его месте хотят делать последний бросок, нуждаются в этом. Леброн же, скорее, главный по части возможности. Он не побоится сделать последний бросок, но не станет и колебаться, если надо будет отбросить Майку Миллеру. Как же можно сопоставить этих двоих с Коби? Коби – ученый пес. Он тренируется каждый день в качалке и на площадке. Большинство прочих звезд – просто псы, не ученые псы. Я же из тех псов, кого можно назвать чудом природы. Все из-за размеров. Леброн мог бы быть ученым псом, как Коби, но у него много чего происходит в жизни, так же, как это было у меня. И это мешает ему стать таковым. У Коби всегда будет преимущество благодаря его широчайшему диапазону инстинкта убийцы. У Леброна тоже есть инстинкт убийцы, но он не умеет бросать так, как умеет Коби. Мне будет интересно посмотреть на то, как Дьюэйд и Леброн будут ладить в будущем. В 2011-м главной целью был титул. На них оказывалось такое давление, что у них не было времени переживать о том, сколько бросков каждый из них будет получать, или кто из них будет самым главным в команде, но со временем это может измениться. Когда мы с Коби играли вместе, альфа-самцом был я, без обиняков, я и точка. Но как только Коби стал так же хорош, как я, мне пришлось уйти. Иначе ничего бы не вышло. Как я уже говорил ранее, два альфа-самца — это проблема. Я не уверен, что Коби будет слушать Майка Брауна. Леброн никогда его не слушал, в общем-то. Вот что мы знаем наверняка. Коби однозначно будет рулить процессом. Он добился таких успехов, что будет делать все по-своему. Это факт. И в какой-то момент выяснится, что весь этот успех был возможен с Филом Джексоном. Незавидная ситуация для Майка Брауна. Майк Браун знает баскетбол, в этом сомнений нет. Но касательно моего периода в Кливленде, считаю, что он был неправ в одном. Наша команда блестяще играла в защите. И у нас были великолепные схемы розыгрыша. И из-за этого Майк Браун получил репутацию способного тренера, умеющего ставить игру в защите. Это, конечно, хорошо. Но серым кардиналом нашей защиты был наш ассистент Майкл Мэлоун. Этот чувак был очень умен. Его отец Брэндон Мэлоун долгое время работал ассистентом тренера в Детройте и главным тренером в Торонто Рэпторс. Так что баскетбол у него в крови. У него большие познания. После Кливленда он перебрался в Новый Орлеан, и я готов спорить, что он сможет и их превратить в блестяще защищающуюся команду. Из всех новых игроков лиги больше всего удивления у меня вызывает Блейк Гриффин. Он играет жестко, он талантлив от природы, и он знает слово «прыжок» не понаслышке. Я виделся с ним на матче всех звезд в 2011-м и выказал ему свое уважение. Он его заслуживает. Как по мне, он следующий великий в очереди. Он атлетичен, мощен. Как-то раз я смотрел за его игрой, и один из партнеров набросил ему мяч, уже теряя равновесие. Но он все равно сумел завладеть мячом, протащил его, а потом исполнил данк с разворотом. Да, вот об этом я говорю. Кевин Лав показывает статистику на уровне Мозеса Мэлоуна, что определенно приковывает внимание, но его команда идет на последнем месте. Я этого не понимаю. Я не знаком с Кевином Лавом, но чего ему не хватает? Мне нравится Кевин Дюрант. Мне нравится, как он играет. Он агрессивен, бесстрашен. Он тихий лидер и, кажется, имеет уйму харизмы. Рассел Уэстбрук – хороший напарник с кучей таланта и уверенности в себе. Но ему, пожалуй, стоит почаще бросать мяч здоровяку. Эй, вы знали, что я это скажу. Дерек Роуз – отличный игрок, но давайте на чистоту. Я не знаю, как он получил титул MVP в 2011-м, опередив Леброна. Я видел многих великих игроков, и чтобы я признал за тобой уровень MVP, ты должен показать что-то из ряда вон. Возможно, я предвзят, но я видел Майка, Доминика, Мэджика, Берда, Дэвиса Робинсона, Юинга. Они привносили в игру нечто уникальное. Дерек Роуз – отличный игрок, но покажите мне лучше то, чего я не ожидаю увидеть. Яо Мин – вот это было нечто, чего я никогда прежде не видел. Я был так расстроен, когда узнал, что он вынужден завершить карьеру. Его карьера закончилась слишком рано. Он такой классный парень, такой большой и сильный игрок. Я уважаю его игру. Когда он только пришел, я попер на него в лоб, попытался исполнить парочку маневров под кольцом, так он заблокировал все три мои попытки. Поэтому мне пришлось взяться за него как следует. Мне пришлось начать данкать, потому что обычные мои приемы не работали против него. Вся сила Яо шла из нижней половины его тела. Он был силен, как никто. Я не мог сдвинуть его с места. Думаю, я довольно четко прояснил, что я думаю о Тиме Данкане. Один из лучших в истории. Сперс изменили структуру нападения, чтобы немного защитить Тимми. Он всегда был командным игроком, но вы никогда не услышите от него жалоб. Весной сезона 2010-11 я наткнулся в душевой на Грега Поповича и спросил у него, как дела у Тимми. И Поп ответил, у него в колене не осталось связок. Он протянет еще год, максимум два. Странно видеть всех нас, дошедшими до этой точки карьеры. Тебя всегда предупреждают, что конец близок, но ты никак не можешь его разглядеть, пока он не окажется у тебя в отражении. Отец Время — единственный, кто когда-либо мог остановить меня на баскетбольной площадке. Мне повезло иметь в жизни людей, которые приглядывали за мной, а еще костерили меня, когда это нужно было. В этой жизни меня контролирует 5 человек. Моя мать, мой отец, мой дядя Майк, мой телохранитель Джером и Дейл Браун. Если я делаю что-то, после чего кто-нибудь из этих 5 звонит мне, чтобы отчитать, я понимаю, что сделал что-то не то. Моя мама время от времени звонит мне, если я говорю какие-нибудь глупости в прессе. Она говорит мне, «Это было совсем не смешно, малыш, поэтому мне приходится отвечать. Прости, мамуль». С Дейлом Брауном мы общались по большей части по электронной почте, но если во время игры он видел что-то, что бесило его, он предпочитал не ждать. Он позвонил мне после того, как увидел, что Тим Данкан сделал пару пик-н-попов в игре против меня и сказал, «Шакил, почему ты не прешь прямо на Данкана?» Я говорил ему, «Тренер, это больше не входит в мои обязанности, ситуация изменилась». Он заводился и говорил, «Что ж, тогда объясни, за каким хреном тебя вообще позвали в команду?» А я отвечал, «Теперь, тренер, главная цель — это победы, помните?» После этого он успокаивался, и у нас с ним складывался приятный разговор. И на этом все, пока в следующий раз не случалась игра, в которой я не получал мяч достаточно часто на его вкус. Мой дядя Майк — один из главных моих советников. Он более спокойная и хладнокровная версия моего отца. Если я накосячу, он не побоится сказать мне об этом. Он и Джером работали детективами в Нью-Джерси, поэтому видели в этой жизни все. Они семья. Я знаю, что могу доверять им, а когда рядом со мной люди, которым я могу доверять, это снимает часть давления с моего разума. Мой отец все еще сила. Лучше всего выразить это именно так. Даже сейчас, когда он испытывает определенные проблемы со здоровьем, огонь в нем по-прежнему горит. Мой уход на пенсию дался ему труднее, чем мне. Я сказал ему, что Лейкерс собираются подвесить мою джерси над ареной, Там же, где висят Джерси, Карима, Мэджика и Джерри Уэста. Я подумал, это поднимет ему настроение. Должен вам сказать, что новость об этом взволновала меня. Мои годы в Лейкерс были лучшими годами моей баскетбольной карьеры. Спасибо, доктор Басс, что оставили наши разногласия в прошлом. Я больше не буду играть в баскетбол. Но мне нужно продолжать тренироваться, чтобы не дать телу закостенеть. До конца жизни мне придется делать упражнения, которые составил для меня Майкл Кларк. Первым делом после пробуждения утром я закидываю ногу на стену и делаю подъемы. Потом мне нужно встать на прямых ногах и потянуться назад, чтобы разогреть мышцы задницы. Если я не заставлю жопные мышцы работать, они попросту отключатся. За ними отключатся и бедра, и в итоге все мое тело погрузится в ад. Так было в Майами. Когда я познакомился с Аароном Нельсоном и Майклом Кларком в Финиксе, они решили эту проблему. Пэт Райли пришел в бешенство от того, что я нелестно высказался о его тренерском штабе. Но я опускал не их. Они просто были инструкторами старой закалки, привыкшие делать все по-своему. Ребята в Финиксе были специалистами по физподготовке новой волны. У них были новые идеи. Они использовали технологии и прочие технические штуки, чтобы выяснить, как работает мое тело. Мое тело сказало мне, что пришла пора заканчивать. Моя мама хотела, чтобы я закончил все еще 3 года назад. То же самое говорил и Дейл Браун. Единственный, кто хочет, чтобы я продолжал, это сержант. Он все повторяет мне. «У тебя есть незавершенное дело. Дай им подлатать твою ногу, вернись еще на 1 сезон, а потом уже закончишь». «Прости, пап, я не могу». Вопрос, который мне чаще всего задавали в последние месяцы, звучит так. «Каким вас запомнят, как вы думаете?» Я лишь надеюсь, что люди будут уважать мои достижения. Мне кажется, что игроков забывают спустя 5 минут после их ухода. Мне повезло однажды повстречаться с легендарным Джорджем Майкином. Это случилось 3 года до его смерти. Мы были в Миннесоте, он был в инвалидной коляске. Когда я пришел, на его лице была широченная улыбка. В руках у него была ручка и бумага, и он сказал мне: «Можешь дать мне свой автограф, пожалуйста?» У меня башню сорвало. Я сказал: «Вы серьезно?» Он сказал: «Да, мои дети обожают тебя». Стыдно, что Джорджа Майкина не помнят так, как помнят тех, кто был звездой в недавнем прошлом. Он был первым доминирующим большим. Давайте на чистоту. В честь него назвали упражнение. Когда он умер, я помог оплатить его похороны. Для меня было честью помочь. Оглядываясь в прошлое, на те 19 лет, что я провел в баскетболе, я испытываю благодарность за представившиеся мне возможности. Я поиграл с некоторыми из лучших игроков в истории. Коби Брайантом, Леброном Джеймсом, Дуэном Уэйдом, Кевином Гарнетом, Полом Пирсом, Рэем Алленом, Стивом Нэшем, Амаре Стадемайером, Грантом Хиллом, Алонзо Моурингом, Пенни Хардауэем. Внушительный список, черт побери. Но партнеры приходят и уходят. В твоей жизни остаются другие люди, для которых не имеет значения то, сколько очков ты набрал. Такие люди, как Дэнни Гарсия, мой массажист. Такие люди, как Джо Кавальера, мой партнер по школьной команде. Люди, как Пуни, моя вторая мать в ЛСЮ. Я познакомился с Пуни, когда мы с моим партнером Гарольдом Будро ездили в маленький городок в Луизиане под названием Сесилия. Всякий раз, когда нам выпадал выходной, все ребята отправлялись в Новый Орлеан кутить до упаду. Мы же с Гарольдом ехали в этот городок, где он родился. Там была девчонка по имени Кэтис, на которую я положил глаз. Поэтому как-то раз мы поехали туда и оказались в доме Пуни. Ее настоящее имя — Эвелин Хьювелл. У нее есть сын Дейн. Он играл в баскетбол в старшей школе вместе с Гарольдом. И хотя я ездил туда ради девчонки, в конечном счете я влюбился не в нее, а в Пуни и Дейна. Пуни была такой милой. Она стирала все мои грязные вещи, и мы тусовались с ней вместе или ездили в молл, а потом по воскресеньям я весь день дрых. Я делал домашнюю работу, а она готовила мне маленькие сэндвичи с курицей, после чего отправляла обратно в ЛСЮ. Это было очень простое сосуществование, но именно это мне по душе. Шак, которого вы видите по телевидению в клубах, другой человек, не тот же, что Шакил, который никогда не был счастливее, чем в те дни, проведенные в доме Пуни в компании Дэйна и замечательных людей Сесилии. Когда я начал играть в мяч профессионально и зарабатывать лишних деньжат, я купил Пуни новый дом. Последние 20 лет я регулярно навещаю ее летом. Вот почему мне наплевать на то, будет ли у меня в жизни еще хоть один разговор с Коби или Дюэйдом. Тут дело не в личной неприязни. Мы вместе играли, вместе выигрывали чемпионство, мы вошли в историю, это все очень круто. Но если вы спросите меня, с кем я предпочту затусить, с Коби и Дюэйдом или с Пуни, да они даже рядом не стоят, братан. Я не стану вам лгать. Мои отношения с женщинами не всегда были на высоте. Все началось еще во времена учебы в ЛСЮ, когда я влюбился в девчонку, которая опускала меня за моей спиной. Она была со мной, но стоило мне отвернуться, как она переключалась на других ребят. Я был так ослеплен любовью, что даже не замечал этого. Оглядываясь в прошлое, понимаю, что ей больше нравился гламур моей жизни, чем искренняя забота обо мне. Порой такое предвидишь, а порой нет. Я смотрю на такие ситуации через призму упрощения. Я – машина. Я всем нравлюсь. Я хорошо выгляжу. Я хорошая машина. Теперь, когда ты купил меня, я должен сделать так, чтобы ты полюбил меня такой, какая я есть. Не за мои двери гильотины и не за кожаный салон. Я понимаю, что со многими людьми я знакомлюсь лишь потому, что я – шаг. Благодаря этому передо мной открывается множество дверей. Но как только мы с вами поздоровались, а вы пожали мне руку, мне надо сделать так, чтобы я понравился вам таким, какой я есть. Это я усвоил в очень раннем возрасте. Чему я никогда не учился, так это мастерству ухаживания. Мне никогда не приходилось это делать. Обычные ребята учатся свиданиям, учатся разговаривать с родителями суженой, но не я. Я никогда не мог освоить эти умения. А потом, вдруг оказавшись в ЛСЮ, бам! Я тут же привлек всеобщее внимание своей глупостью. Понимаете, насколько я знаю, отношения предполагают работу над их поддержанием. За 10 лет я ни разу никого не водил на ужины. Это было слишком незначительным, это были мелочи, и я виноват в этом. У меня были дела. Я пытался выигрывать, пытался зарабатывать деньги. Признаю, что партнер из меня был не лучший. Я просто не знал, как таким быть. Сейчас я учусь этому. Мне повезло встретить Николь Александра. Ники прикольная. Она открытая и непосредственная. В ней есть шальная жилка. Мы — две необузданные личности, которые искренне уважают друг друга. Две необузданные личности, которых слишком часто ранили в жизни. И мы оба готовы остепениться. В какой-то период моя бывшая жена Шони и я были счастливы вместе. Но я признаю, я был мужиком. Мужиком со слишком большим количеством возможностей. Выбор в пользу тех или иных женщин на моей совести. На мой взгляд, я никогда не поступал так из неуважения. Но очевидно, что лучше бы я ничего этого не делал. С Ники я и не делаю. Мы вместе уже год, и я усердно пытаюсь держать себя в узде. Мне нравится думать, что я усвоил свой урок и стал лучше, как мужчина. У нас с Ники есть контракт. Я говорю с ней обо всех негативных вещах, которые со мной случились. А она говорит со мной обо всех негативных вещах, которые случились с ней. И мы с ней оба пообещали, что с нами такое не повторится. С Ники все иначе. Мы все делаем на лету. Как-то раз мы взяли велик-тандем на прокат просто ради прикола. Мне это нужно. Раньше я был везде и всюду. Она вела себя так же. Теперь мы с ней два полевых цветка, наконец распустившихся в одном саду. Я прикупил дом на колесах, и мы с ней собираемся посмотреть мир. Возможно, отправимся на Шакфари, а может, снимемся вместе в реалити-шоу. К тому моменту, как вы дослушаете до этих слов, ЛСЮ уже откроет статую в мою честь. Меня редко можно заставить разволноваться, но для меня было честью узнать, что моя школа хочет открыть мне памятник. Очень приятно, что они захотели сделать меня постоянной частью своей истории. Моя связь с ЛСЮ очень крепка. За годы я пожертвовал им много миллионов долларов, не афишируя этого. Там работает так много людей, которые мне не безразличны. От секретарей в спортивном департаменте до уборщиков, что до сих пор там работают. Я наведываюсь в одни и те же рестораны, здороваюсь с одними и теми же людьми, и мне это нравится. Университет — мой второй дом. Гарантирую, если бы я баллотировался в шерифы в Батон-Руже, я бы выиграл с огромным отрывом. Каждый год я провожу в ЛСЮ турнир по гольфу. В каждый мой приезд туда я обязательно посещаю футбольный матч. Когда я сижу на трибунах, я вспоминаю тот вечер, когда они включили все прожектора и направили на меня их свет. Тогда я впервые вкусил, что такое быть звездой. И у меня до сих пор бегут мурашки по телу от воспоминаний об этом. Я готов закончить с баскетболом. Конечно, у меня есть свои поводы для сожалений. Сожалею о том, что смазал столько штрафных бросков. Хотел бы я найти возможность выиграть еще один перстень. Оглядываясь назад, я понимаю, что делал все по-своему. Не все соглашались с тем, как я относился к разного рода вещам. Мои критики могут сколько угодно говорить все, что им нравится. Но у меня есть 4 перстня и целый океан воспоминаний, которые я не променяю ни на что другое.